Глава 5. Как и большинство газет, «Эко дель Коммерсия» состояла из 4 страниц, по 5 колонок на каждой. И заметки теснились так плотно, словно им приходилось расталкивать друг друга локтями. Первая страница была посвящена национальной и международной политике. 2 следующие — местным новостям и историям с продолжением. На 4-й печатали происшествия, светскую хронику и отзывы о спектаклях. Неудивительно, что затерянные среди коротких сообщений заметки Диего Руиса, дерзкого кота, не получали отклика, о котором он мечтал. Издательство занимало помещение в доме главного редактора и владельца газеты Аугусто Марентино. Находилось оно на улице Хакометреса, над типографией, также принадлежавшей Марентино, где газету и печатали. «Ты слышал, кто умер от холеры?» «Падре Игнасио Гарсия!» Этими словами встретил его издатель. «Понятия не имею, кто это». «Теолог и целитель, раскрывший средневековые тайны лечения травами. Выдающаяся личность. Его дом на Каррера де Сан-Херонимо ограбили. Надо написать заметку о мародерстве в домах умерших от холеры». «Вас удивляет, что ограблен дом священнослужителя?» «Народ зол на духовенство, ведь святые отцы продолжают винить бедняков в распространении холеры». «Боюсь, не без оснований». «Вы с церковью заодно?» «Самвонов твердят, что холера — кара Господа за то, что народ от него отвернулся». «Признайтесь, уж не карлист ли вы?» «Напиши о том, о чем я сказал». «Напишу, обещаю, но сейчас я принес другую заметку, поважнее». Зверь вернулся и на этот раз оставил следы, по которым его можно будет найти. Аугусто Марентин — хороший журналист, хороший руководитель и энтузиаст своего дела, обладал прекраснейшим с точки зрения подчиненных качеством. Платил щедро и без проволочек. Марентин мечтал превратить свою газету в такое же успешное и престижное издание, как «Обсервадор», где печатался сам Мариано Хосе де Ларра. Знаменитый мадридский журналист. По мнению Диего Руиса, у Марентино был лишь один недостаток. Его вообще не интересовали новости из жизни низших слоев общества. «Я уверен, что за пределами городских стен у нас нет ни одного читателя. Приди в себя, Диего. Или хочешь всю жизнь проторчать на 4-й странице? Разве ты не понимаешь, что кровавые подробности этой жуткой истории никому не интересны? Прочтите. Вот увидите, вас это заинтересует». Диего постарался вложить в заметку о гибели Берты весь свой пыл и использовать все профессиональные навыки, которые, как он знал, ценил издатель. «Золотая эмблема в гортане?» «2 скрещенных молота. Теперь надо узнать, были ли подобные знаки на телах других жертв. Если таких сведений нет, можно потребовать эксгумации трупов. Найденная улика сводит на нет доверие к домыслам, что мы имеем дело с каким-то фантастическим созданием. Зверь — это человек». Марентин не ответил. Он продолжал читать, время от времени покачивая головой. «Убийца, разрывающий девочек на куски?» Издатель встал с кресла, достал из коробки сигару. Раскурив ее, он несколько раз свирепо затянулся. Его лицо исчезло в клубах дыма. «Последняя статья о звере, которую ты написал, о девочке, найденной у ворот Лос Посос». «Да, так вот, та статья еще представляла какой-то интерес. Мне запомнилось, как один из свидетелей описывал зверя. Воющий олень с лицом человека. Мы оба прекрасно понимали, что это не может быть правдой». «Послушай, Диего, одно дело мифический зверь, свирепое животное, медведь, олень или еще бог весть кто, тому, в кого невозможно поверить, какому-нибудь персонажу из романа с продолжением «Самое место на последней странице нашей газеты». Но совсем другое дело, если мы пишем о свирепом убийце, который рвет детей на куски и отрезает им головы прямо в Мадриде. И к таким выводам вы пришли на основании, в общем-то, пустяка, найденной на трупе эмблемы. Но разве она не доказывает, что преступления совершены человеком?» «В Тяжелые времена никому не нужны, слухи, способные напугать людей еще больше. Это не слухи, а реальность Дон Аугусто. Я видел жертву своими глазами. Это девочка, Берта. Возможно, если бы вы были там вчера... Не этого ждут от нас читатели, а ведь мы пишем именно для них. Пишем то, чего они хотят. И чего же они хотят? Понимание. В городе свирепствует холера, дома умерших грабят, карлисты продолжают наступление на Мадрид. Королева-регентша заперлась в Ла-Гранхе. Многие потеряли близких и боятся, что смерть постучит в их двери. Наша газета должна показать людям, они не одинокие, мы понимаем, какие страдания выпали на долю мадридцев. А кто скажет родным убитых девочек, что и они не одиноки? «Если захочешь написать о медведе, который бродит вокруг стен города, пожалуйста, да хоть о горгулье, оживающей в полнолуние. Легенды, такое мне нравится, но убийства девочек нет. Очень жаль, но это не для моей газеты. Потому что вас больше волнует спокойствие благополучных семейств, чем моральный долг перед жителями предместий», — заключил Диего с горечью и оттенком сарказма. «Если хочешь и дальше со мной работать, не строй из себя умника!» Издатель ткнул в сторону Диего сигарой. «Забудь ты этого зверя и напиши-ка некролог отца Игнасия Гарсия. Не так много в этой стране выдающихся людей, и одного из них мы потеряли». Диего вышел на улицу. Он был рассержен, но спорить с главным редактором смысла не имело. Газета принадлежала Марентину, и только он решал, что печатать. Да и ссора Диего была не нужна, у него были долги, ему требовались деньги, чтобы заплатить за квартиру. Он и так задержал оплату на несколько недель. Работа в «Эко дель Коммерсия» стала его последним шансом занять свое место в профессии и привнести в довольно бурную жизнь немного стабильности. По вечерам он часто напоминал себе, моральные принципы хороши для обсуждения с друзьями, но в холода ими не согреешься. Пока он шел по Хаметреса, ему вдруг пришло в голову. Что-то странное было в упорстве, с которым Марентин отказывался публиковать его заметку. Единственное, чем Диего мог похвастать, так это умением разбираться в людях. Ему достаточно было встретиться с женщиной глазами, и он уже понимал, готова ли она принять его ухаживание. По решительным шагам в подъезде он узнавал обманутого мужа, который явился, чтобы навести о нем справки и призвать к ответу, и предчувствовал, кто из соседей его выдаст. Он мог представить себе внутренний мир человека. Когда он впервые увидел Аугусто Марентино, в его голове мгновенно сложился образ честного малого и прирожденного журналиста. Трудно поверить, что такой человек откажется от статьи о звере. Пусть главный редактор и правда опасался напугать читателей, но подчеркнутая беспечность, с которой он упускал такую тему, настоящую золотую жилу, казалась Диего необъяснимой. Все это подтолкнуло Диего к решению. Он продолжит расследование и найдет столько доказательств, что Марентину придется опубликовать статью. Если бы Диего обладал более практическим складом ума, он засел бы у себя в комнате и стал писать некролог почтенному священнослужителю. Но безрассудный романтический характер был его проклятием с юных лет. Именно он заставил Диего направиться в сторону Кораль де ла Сангре, что в самом начале Камино Реаль де Андалусия, в грязное зловонное место, отравлявшее воздух нескольких кварталов вокруг. Управлял им некий француз, скупавший кровь забитых на скотобойне животных. В его заведении кровь смешивали с другими компонентами, в основном с птичьим пометом, изготавливая гуана, ценное удобрение для огородов. Вонь, мухи, привязанный к столбу мул, котелок, в котором булькала кровь. Дышать было нечем, и Диего ощутил рвотный позыв. Француз же только смеялся, наслаждаясь своей невосприимчивостью к невыносимому зловонию. «Хинара? Да, хороший был покупатель. Толковый парень. Однажды я узнал, куда он сбывает товар». «И куда же?» «В монастыри. Монахи и монахини обожают ухаживать за своими садами. А в Мадриде полно монастырей. Вот он и ездил из одной обители в другую, продавая гуана». «Почему вы говорите о нем в прошедшем времени? Что с ним случилось?» «Мы в Мадриде, Монами. Тут холера. Он заболел, и его увезли в лазарет Вальверда. У тех, кто туда попадает, остается немного времени. Не знаю, застанете ли вы его живым.